Глава 17. Руководство и командование войском. Чтобы руководить войском, раздели его на три армии. У армии левого фланга пусть будут зеленые флажки, а солдаты пусть носят зеленые плюмажи. У армии правого фланга пусть будут белые флажки, а ее солдаты пусть носят белые плюмажи. У армии центра пусть будут желтые флажки, ее солдаты пусть носят желтые плюмажи. У солдат будет 5 значков. Передняя линия пусть носит зеленые значки, вторая линия пусть носит красные значки, третья линия пусть носит желтые значки, четвертая линия пусть носит белые значки и пятая линия — черные значки. Следующее правило руководства войсками в том, чтобы всякий, кто потерял свой значок, был наказан. Солдаты первых 5 линий носят свои значки на голове. Солдаты следующих 5 линий носят свои значки на шее. Солдаты следующих 5 линий носят свои значки на груди. Солдаты следующих 5 линий носят свои значки на животе. Солдаты последних 5 линий носят свои значки на поясе. Таким образом, никогда не выйдет так, чтобы солдаты послушались кого-нибудь, кроме своего командира, а командиры отдали приказ кому-нибудь, кроме своих солдат. Если кто-то обнаружит, будто что-то делается не так, но не донесет об этом, или обнаружит какой-либо беспорядок, но не воспрепятствует ему, то его вина будет сопоставима с виной преступника. Когда барабаны подали сигнал войску «наступать» и начался бой, те, кто продолжает идти вперед, подвергаются опасности. А те, кто отходит назад, будут презираемы. Те, кто сумеет продвинуться на 5 линий вперед, получат награды. Те, кто отступит на 5 линий назад, будут казнены. Из применения этого правила станет ясно, что наступление и отступление, движение вперед и назад — это достижение. Поэтому сказано, когда бьют барабаны, они наступают подобно удару грома. Они движутся словно ветер, словно дождь, и никто не посмеет противостоять тебе спереди, никто не посмеет гнаться за тобою сзади. Этим очень много сказано о руководстве.